Принципы управления драматургией героя и следствие из них. Цель здесь не в том, чтобы способствовать вашему красноречию в спальне или профессиональному успеху, хотя впоследствии возможно и это, и не в том, чтобы превратить вас в светских умников. Цель в том, чтобы дать вам возможность выразить себя как можно полнее и точнее. Одним словом, цель – ваше равновесие. Ибо накопление невыговоренного, невысказанного должным образом может привести к неврозу. Иосиф Бродский. Мы решили кратко поделиться с вами продвинутыми принципами управления драматургией героя и сюжета игры, которые будут подробно раскрыты в нашей второй книге «Спиральная динамика для жизни». Это для самых продвинутых игроков. В наших исследованиях и консалтинговых проектах мы знакомим с ними только после достижения устойчивой доминанты операционной системы «Твоя Крати». В этом приложении собраны основные принципы управления драматургией героя. Какие принципы влияют на путь героя? Для начала определим три основных сценария игры в путешествие по спирали. Принцип 22. Путь роли, героя и алхимика. Есть три известных пути игры. Первый. Путь роли. Когда матрица ловит игрока и заставляет его играть в нужной ей, но не игроку, роли. Роль страдает, но не знает об этом. Второй. Путь героя. Когда игрок выбирается из матрицы, находит себя и, преодолевая препятствия, завоевывает приз. Герой страдает, но знает об этом и борется с этим. Третий – путь алхимика. Когда игрок находит свой центр, вспоминает, кто он на самом деле, создает себя, выходит из матрицы и играет в свою игру. Алхимик свободен от страданий. Большинство людей в этой реальности находятся в ролевых захватах, которые мы будем называть путем роли. Такие люди целиком ограничены своей картиной мира и являются в каком-то смысле ее рабами. Они, как правило, страдают, но самое поразительное – не знают об этом и способны это осознать только в кризисные моменты своей жизни. Герои способны дойти до желтого уровня, проходя через страдания и кризисы, сознательно работая над развитием своей картины мира. Следствие 1 из принципа 22. Счастливый герой редко кому интересен. Без беды нет победы. Обычно зрителю нужен несчастный герой, который пробирается к своему счастью, а также счастливый алхимик. Герой же должен пройти через страдания. Таков уж закон драматургии. В фильмах и книгах редко можно встретить сюжеты, где главный герой счастлив на протяжении всей истории. Вспоминаются разве что Форрест Гамп и Остап Бендер. Матрица в течение всего повествования пытается выбить таких героев из центра, но нелегко и естественно от этого уходит и продолжает играть в свою игру. Следствие 2 из принципа 22. Есть три типа лидерства. Первое. Лидер-роль выполняет те функции лидера, которые ему навязала матрица, и страдает от этого, не замечая своих страданий ни своих, ни своих сотрудников, но иногда чувствуя их. Второе. Лидер-герой постепенно изучает мудрость этого мира и доходит до вершин мастерства. И третье. Лидер-алхимик сразу же помещает свою картину мира на интегральный желтый уровень и оттуда выстраивает собственную реальность, свою организацию, культуру, систему управления, доверяя членам своей команды и веря в них. Как сразу же запрыгнуть на 7-й уровень и оттуда выстроить свою собственную интегральную операционную систему «Твоя Кратия» мы рассказали в 13 главе. А во второй книге поговорим о том, как это сделать для своей личности. Следствие 3 из принципа 22. Перед тем, как стать алхимиком, герою полезно узнать жизнь, то есть побыть в ролевом захвате матрицы и пострадать. Все знакомые нам алхимики прошли большой жизненный путь и множество испытаний перед тем, как стать цельным, счастливым существом. Поэтому путь к алхимику идет через путь героя, а путь к герою через путь роли. Как мы помним из 14 главы, это первая стадия алхимического алгоритма трансформации лидера. Следствие 4 из принципа 22. Роль подчиняется внешней реальности. Герой же меняет внешнюю реальность и благодаря этому меняется сам. Алхимик меняет внутреннюю реальность, благодаря чему меняется мир вокруг него. Следствие 5 из принципа 22. Роль жалеет о том, что сделал. Герой жалеет о том, что не сделал. Алхимик же ни о чем не жалеет. Следствие 6 из принципа 22. Событие не зависит от роли. Реакция на событие не зависит от роли. Для роли все предрешено. Событие не зависит от героя. Реакция на событие целиком зависит от героя. Для героя появляется право выбора реакции. Событие зависит от алхимика. Реакция на событие целиком зависит от алхимика. У алхимика появляется свобода и управление драматургией своей жизни. Следствие 7 из принципа 22. Каждый человек гениален в своей роли. Но не каждый осознает эту свою гениальную роль. Тогда это по методологии школы игры называется сроль. И не каждому человеку нравится его текущая гениальная роль. Это путь героя. Проявленный, счастливый, целостный гений – это алхимик. Следствие 8 из принципа 22. Человек играет роль страдальца не потому, что страдает. Он страдает, потому что играет роль страдальца. Хочешь перестать страдать – поменяй роль. Еще раз, человек страдает, потому что играет роль страдальца. Все дело в роли. Следствие 9 из принципа 22. Через взаимодействие с ролями игрок познает текущую матрицу. Через взаимодействие с героями игрок познает матрицу новой реальности. Через взаимодействие с алхимиками игрок познает самого себя. Следствие 10 из принципа 22. Для роли смысл его жизни очевиден и определяется навязанными программами. Герой ищет свой смысл жизни. И, внимание, алхимик создает свой смысл жизни. Он творит его. Принцип 23. Закон ролевого захвата или закон имени Понтия Пилата. Если Понтий Пилат все время считает себя прокуратором, то есть днем он прокуратор, ночью прокуратор, и без этой роли не представляет своей жизни, ее потеря равносильна смерти, то у Понтия Пилата нет права выбора, казнить Иешуа Ганоцри или нет. Он обязательно его казнит. Пусть и будет жалеть об этом и мстить кому-то всю оставшуюся часть романа «Мастер и Маргарита». У человека в ролевом захвате нет права выбора. Он будет делать то, что скажет ему сроль. По нашей оценке, в ролевом захвате находится, скажем так, очень большой процент людей. Настолько большой, что мы не будем его называть, чтобы не напугать вас. В ролевом захвате право выбора у роли отсутствует. В январе 1945 года младший лейтенант Хиро Анода был отправлен на филиппинский остров Лубанг. Перед этим молодой офицер получил от своего командира, генерал-лейтенанта Сидзу Йокоямы, следующий приказ. «Самоубийство категорически запрещается. Держись 3-5 лет. Я обязательно приду за тобой. Продолжай борьбу, пока еще жив хотя бы один солдат, даже если придется питаться плодами паль. Повторяю, самоубийство строго запрещено». Вскоре войска США без труда разбили японский гарнизон острова Лубанг, а молодой разведчик со своим отрядом вынужден был бежать в горы. Анода обустроил базу в джунглях и начал вести партизанскую войну в тылу врага вместе со своими подчиненными, рядовым первого класса Юити Акацу, рядовым высшего класса Кинсити Кадзукой и капралом Сити Симадой. 15 августа 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. Вскоре в руки Аноды попали американские листовки, в которых сообщалось об окончании войны. В конце того же года самолеты сбросили в джунглях приказ командира 14-й армии Тамаюки Ямаситы о сдаче оружия и капитуляции. Однако Анода расценил эти документы как вражескую пропаганду и продолжил борьбу против США, ожидая возвращения острова под японский контроль. В течение 30 лет пребывания в джунглях Лубанга Анода адаптировался к их условиям, вел кочевой образ жизни, собирал сведения о противнике и событиях в мире, а также осуществил ряд нападений на филиппинских военнослужащих и полицейских. Разведчик питался сушеным мясом диких буйволов, которые были подстрелены им самим, а также плодами пальм, преимущественно кокосов. Со своими подчиненными Анода совершил более 100 нападений на американскую радарную базу, филиппинских чиновников и полицию. В ходе этих операций им были убиты 30 и тяжело ранены более 100 военных и гражданских лиц. Во время одного из нападений на базу противника разведчик получил радиоприемник, переоборудовал его на принятие дециметровых волн и стал получать информацию о положении в окружающем мире. Он также имел доступ к японским газетам и журналам, которые оставляли в джунглях члены поисковых японских комиссий. Он был хорошо осведомлен о событиях в Японии, знал о женитьбе принца Акихито в 1959 году, о проведении летних Олимпийских игр в Токио в 1964 году и о японском экономическом чуде. Но отказывался верить в поражение своей страны во Второй мировой войне. Еще перед отправкой на фронт Аноду учили в офицерском училище, что противник будет прибегать к массовой дезинформации о конце войны, поэтому он воспринимал все события политического характера под искаженным углом зрения. Так Анода думал, что правительство, которое контролирует Японию после 1945 года, это марионетка США, а настоящее императорское правительство находится в изгнании на территории Маньчжурии. Начало Корейской войны казалось Аноде началом контрнаступления японцев из Маньчжурии на позиции США на юге Кореи. А затяжная война во Вьетнаме расценивалась как успешная кампания императорской армии Японии против американцев, которые вот-вот должны были капитулировать. Для поддержания боевого духа своих подчиненных Хиро Анода регулярно проводил агитационные мероприятия, конкурсы самодеятельности и соревнований. 20 февраля 1974 года молодой японский путешественник и студент Норио Судзуки случайно нашел Аноду в джунглях Лубанга. Судзуки пытался уговорить его вернуться на родину, рассказывая о конце войны, поражении японцев и современном процветании Японии. Но Анода отказался, объяснив, что не может покинуть место службы без разрешения своего старшего офицера. Судзуки вернулся в Японию и привез фотографии японского разведчика, которые произвели фурор в японских СМИ. Японское правительство срочно связалось с Сисими Танигути, бывшим майором императорской армии Японии и непосредственным командиром Аноды, который после окончания войны работал в книжном магазине. 9 марта 1974 года Танигути прилетел на Лубанг, вышел на связь с Анодой и, будучи одетым в военную форму, объявил ему приказ сдаться. 10 марта 1974 года Анода принес отчет для Танигути на радарную станцию и сдался филиппинским войскам. Он был в полном военном снаряжении и имел на руках исправную винтовку Арисака тип 99, 500 патронов к ней, несколько ручных гранат и самурайский меч. Японец передал свой меч командиру базы в знак капитуляции и был готов к смерти. Однако командир вернул ему оружие, назвав его образцом армейской верности. По филиппинскому законодательству Аноде грозила смертная казнь за грабежи и убийства, нападения на полицию и военных в течение 30 лет. Но благодаря вмешательству Министерства иностранных дел Японии он был помилован. На церемонии капитуляции присутствовали высокопоставленные лица обеих стран, в том числе тогдашний президент Филиппин Фердинанд Маркос. Анода торжественно вернулся на родину 12 марта 1974 года и был встречен как герой. Следствие 1 из принципа 23. Чем сильнее ролевой захват, тем сильнее уровень важности, серьезности и долга у роли. До 6 уровня игры включительно ролевой захват сопровождается такими составляющими, как важность и долг. Причем самое большое их значение достигается на темной стороне зеленого 6 уровня игры. Следствие 2 из принципа 23. Чтобы увидеть, что написано на банке, нужно вылезти из этой банки. Именно поэтому спиральная динамика называется спиральной. Только со следующего витка можно увидеть то, что было написано на предыдущем. Для движения по спирали нужно совершать поступки. Иначе никак. А чтобы делать это безопасно, хорошо бы иметь рядом наставника. Следствие 3 из принципа 23. Власть с роли абсолютно над личностью до тех пор, пока игрок не осознает и не увидит эту сроль. Еще раз. Пока игрок не видит свои сроли, они будут управлять драматургией его жизни и делать за него все выборы. Как видеть и переписывать свои роли, расскажем во второй книге в главе про развитие личности. Следствие 4 из принципа 23. В осознанном состоянии можно менять роли и играть с ними. В неосознанном роли управляют человеком. Осознанное состояние возможно только тогда, когда видишь свои роли и можешь их выбирать. Помочь вам научиться видеть свои сроли и управлять ими – цель нашей следующей книги. Следствие 5 из принципа 23. Поступок роли всегда соответствует следующему уровню развития картины мира роль. Нельзя самому совершить поступок вне картины мира. Роль до 6-го, включительно уровня игры, всегда объясняет свои поступки общественной матрицей. Вот виды оправданий. На фиолетовом уровне – так было нужно племени. На красном уровне – я лишь исполнял приказы. На синем уровне – этого требует наш кодекс чести. На оранжевом уровне – так было нужно для достижения цели. На зеленом уровне – об этом сказано в Писании, так сказал мне верховный жрец. До 6-го уровня игрок всегда может оправдать свои темные поступки словами «долг» и «важность». Поэтому перед поступком важно расширить свою картину мира, чтобы в момент его совершения знать, что и зачем ты делаешь, и верить в это. Следствие 6 из принципа 23. Свобода – это не вседозволенность, а ответственность. Ибо если вы сами за себя не отвечаете, всегда найдется тот, кто начнет отвечать за вас и лишит вас свобод. Роль всегда не свободна. Герой стремится к свободе. Алхимик же свободен. С каждым уровнем игры уровень ответственности и свободы в организации вырастает. Следствие 7 из принципа 23. Когда находишься внутри организации, подчиняешься коллективной картине мира на 100%. Если находишься над организацией, можешь переписать цвет пирамидок. Задача лидера-алхимика – поднять всех сотрудников над организацией. Как поднять каждого сотрудника над организацией и помочь начать влиять на все 4 контура, мы обсудили в главах 5 и 13 этой книги. Задача консультанта – помочь группе подняться над организацией, показать со стороны и научить игре. Принцип 24. Закон полноты картины мира. Люди всегда объясняют себе все, что с ними происходит, с помощью текущей системы ценностей мировоззрения. Нет людей, которые ни во что не верят. Картина мира человека всегда полная. Любой игрок способен объяснить все, что происходит вокруг него, через свою картину мира. В противном случае его картина мира в кризисе и готова к перепрограммированию. Но в доминанте она всегда полная. Следствие 1 из принципа 24. У каждого человека есть вера, то есть картина мира, но далеко не каждый ее осознает и умеет переписывать. На темной стороне картина мира не осознается и принимается как нечто само собой разумеющееся. Следствие 2 из принципа 24. Картина мира первых 6 уровней игры исключает пустоту. Она всегда полная и делит мир на хорошее и плохое. Так устроена природа двойственности первых 6 уровней. На них любая пустота и неопределенность пугает, а на 7-м уровне начинается знакомство с пустотой, полнотой. Принцип 25. Поступок. Для того, чтобы перейти на следующий уровень игры, нужно совершить поступок. Это то, что еще вчера считалось невозможным и отсутствовало в картине мира игрока. По своей сути, это шаг в пустоту, в неизвестность. Для фиолетового уровня поступок находится в красной зоне, для красного – в синей и так далее. В первой главе мы приводили в пример Мартина Лютера, который своим поступком заложил фундамент трансформации европейской цивилизации на синий, а потом и на оранжевый уровень. Поступок – это неотъемлемая часть пути героя. В одном крупном государственном органе выполнялись только контрольки. Никто из сотрудников и менеджеров среднего звена не делал что-либо самостоятельно. Когда мы, как консультанты, попросили на первую тренинг-сессию принести в распечатанном виде все регламенты, определяющие то, что сотрудники должны делать самостоятельно, то из-за кипа бумаг не было видно самих сотрудников. Мы спросили, а знают ли они принесенные регламенты, и все лишь усмехнулись. Более того, как оказалось, одни и те же нормативные акты все понимают по-разному. Государственный орган, который должен был быть синей системой культуры правил, на самом деле оказался красной культурой силы с большим количеством вялой культуры принадлежности. В ходе проведенных тренинг-сессий менеджеры договорились друг с другом о едином понимании правил игры, представили визуально единое поле деятельности, распределили ответственность и полномочия каждого менеджера. Лидер организации стал требовать выполнения договоренности и сам стал примером выполнения правил. В итоге работа крупного государственного органа через полгода стала более системной, количество конфликтов снизилось, совещания стали вместо 4 часов проходить меньше, чем за час. Переход с красного на синий уровень за счет единых командных договоренностей состоялся. Люди научились совершать поступки следующего уровня игры. Постскриптум. Правда, через год руководителя этого органа повысили в другое подразделение, а назначенный со стороны новый руководитель быстро перевел систему в привычный режим ручного управления. Принцип 26. Закон трагедии, драмы и игры. Непрохождение кризиса ведет к страданию, ролевому захвату, устойчивому нахождению на темной стороне или падению вниз по спирали. И это трагедия. Прохождение игрока через препятствие ведет к новому уровню игры. Это драма. Выход из матрицы и создание своей собственной игры – это игра. Игра с реальностью. Когда игрок находится в ролевом захвате, но не знает об этом и страдает от этого, как Понтий Пилат в романе Михаила Булгакова, чем это не трагедия? Такая же трагедия произошла бы и с мастером, если бы не Маргарита, которая встала на путь героя. А Воланд в романе он играет с реальностью, так же, как и его свита. Следствие 1 из принципа 26. На темной стороне человек игнорирует ранее полученный опыт всех нижних уровней и возможность игры на следующем уровне, и поэтому может свалиться вниз по спирали. Это главный механизм падения вниз по спирали. В бизнесе это происходит, когда один из 4 контуров называет себя самым главным и пытается заменить собой все остальные. В 5 главе мы разобрали подробнее принципы балансирования контуров управления. Следствие 2 из принципа 26. Герой не может упасть вниз до тех пор, пока сам не решит сдаться. Задача матрицы – сломать героя. Задача героя – помнить, что ложка не существует, и делать, и играть, и творить. Даже если герой считает, что его сломали, не поддержали, помните, это не так. Всегда решение сдаться за героем. Хотя он потом может об этом не помнить и отрицать. В 1950-х годах в Гарварде доктор Курт Рихтер провел жестокое исследование – поместил крыс в бассейн, чтобы проверить, как долго они смогут держаться на воде. В среднем они тонут через 15 минут. Но прямо перед тем, как они сдавались из-за истощения, исследователи вынимали их, сушили, давали им отдохнуть в течение нескольких минут и возвращали в воду для второго раунда. И как вы думаете, насколько дольше они продержались на второй попытке? Еще 15 минут? 10 минут? Еще 5 минут? Нет. 60 часов. И это не ошибка. 60 часов плавания. Был сделан вывод, что поскольку крысы верили, что они в конечном итоге будут спасены, они смогли удержаться на воде дольше того, что раньше считали невозможным. Если надежда может заставить измученных крыс так долго плавать, что может сделать для вас вера в себя и свои способности? Следствие 3 из принципа 26. покой не существует. Есть или прогресс, драма, или регресс, трагедия. Покой появляется только тогда, когда понимаешь, что его не существует. И вот тогда он приходит. В этом весь его парадокс. Правда, красиво? Покой фиолетового уровня в том, чтобы создать абсолютную безопасность. Возможно ли она в этом мире? Нет. Покой красного уровня в том, чтобы не было врагов и никто не претендовал на твою власть. Возможно ли это? Тоже нет. Покой синего уровня – создать идеальную систему, которая создает идеальный продукт и не подвластна изменениям. Возможно ли это? Нет. Покой оранжевого – монополизировать рынок и добиться отсутствия конкурентов. Возможно ли это? Почти нет. Покой зеленого – натянуть свою идеологию на весь мир и заставить всех в нее поверить. Возможно ли это? Ну, пока, по крайней мере, никому это не удавалось. И только на желтом уровне понимаешь, что нет никакого покоя. И вот тогда, да, тогда он приходит. Следствие 4 из принципа 26. Ничто не эволюционирует механически. И все то, что не может эволюционировать сознательно, обречено на деградацию. Или драма, или трагедия, или игра. Игрок, находящийся в ролевом захвате, постепенно погружается на все более темную сторону, как Понтий Пилат. Следствие 5 из принципа 26. Трагедия или регресс. Организация может деградировать на нижние уровни культуры из-за непрохождения кризисов или разрушения картины мира лидера, когда он перестает верить в то, что делает. Именно поэтому сдаваться глупо, хотя это тоже игра, и в это тоже можно сыграть талантливо. В главе 4, изучая принцип 18, мы изучили три точки проваливания по спирали вниз. Когда темно-синий неотличим от темно-фиолетового. Чрезмерный синий контур сначала создает чрезмерное напряжение, а потом становится ритуальным. Организация сваливается с синего на фиолетовый. Когда темно-оранжевый неотличим от темно-красного. Чрезмерный оранжевый контур убивает синий и становится красным. Организация сваливается с оранжевого уровня игры на красный. И темно-зеленый неотличим от темно-фиолетового. Чрезмерный зеленый убивает рациональные контуры. Он выступает против целей, против достижений, против правил, против логики и в итоге становится фиолетовым, помещает личность или организацию в начало игры. Организация сваливается с зеленого на фиолетовый. Пример, когда темно-зеленый неотличим от темно-фиолетового. Юмор. Ответьте, пожалуйста, хотели бы вы жить в обществе, в котором у вас всегда гарантированно будет работа. Вам будет бесплатно выделяться жилье. Обеспечено бесплатное обязательное медицинское наблюдение. Ни вы, ни ваши дети никогда не будете голодать, потому что продовольствие будет выделяться вам бесплатно. Тунеядцы будут наказываться. Ваши дети бесплатно будут получать профессиональное образование, соответствующее их способностям. Рабочий человек будет высоко цениться. Будет строгая охрана правопорядка. Многодетность будет всячески поощряться, и все дети будут находиться под надежным присмотром, пока их родители выполняют свои профессиональные обязанности. Никаких очередей в ясли и детские сады. Если вы ответили на эти вопросы «да», то вы прекрасно себя чувствовали бы, будучи, например, рабом на виргинских плантациях. Следствие 6 из принципа 26. Революция всегда вместе с водой выплескивает ребенка. И система обнуляется. Возможно, только эволюция. Через ежедневный выход из зоны комфорта в пустоту. Так устроена игра в революцию. Она всегда уничтожает синий контур и помещает игру в начало, на красно-фиолетовый уровень. Остается играть только в красно-фиолетовые игры, постепенно строя новый синий, оранжевый и зеленый уровни общества. Принцип 27. Путь своей роли. В любой роли можно дойти до пустоты полноты желтого уровня, но только если это твоя роль. Одна из задач матрицы – навязать тебе не твою роль, сбить героя с пути. До пути алхимика можно дойти и в роли рабочего, и воина, и политика, и предпринимателя, и жреца, игрока. Но при условии, что это твой талант, твоя роль, твой путь. Разберем основные сценарии в следующей книге. Принцип 28. Конечная и бесконечная игра. На первых 6 уровнях идет конечная игра, на 7-м начинается бесконечная. Понятие конечной и бесконечной игры взяты из замечательной одноименной книги Джеймса Карса, которую мы очень рекомендуем вам прочитать. Конечная игра всегда идет за приз. Цель бесконечной игры – сама игра. Следствие из принципа 28. За какой приз идет игра? На бежевом уровне – за выживание человека. На фиолетовом уровне – за то, чтобы у племени все было хорошо. На красном уровне – за то, чтобы стать самым главным. На синем – за то, чтобы был такой порядок, который должен быть по твоему мнению. На оранжевом – за то, чтобы стать номер один в списке Forbes. На зеленом – за то, чтобы все люди вокруг разделяли твою идеологию. Ну, а на желтом главный приз – это нахождение каждого мгновения в потоке игры. Приз – это сама игра. Приз – это быть здесь и сейчас. Принципы управления драматургией сюжета игры и следствия из них. «Мои поступки всегда искренни», – ответил Дон Хуан. И все же они не более чем актерская игра. Карлос Кастанеда. В этом приложении собраны основные принципы управления драматургией сюжета игры. Подробнее эти принципы мы рассмотрим во второй книге «Спиральная динамика для жизни» в главе про развитие общества. Принцип 29. Битва пирамидок. На темной стороне пирамидки вступают в битву друг с другом. Каждый уровень развития считает себя наивысшим, последним, а потому самым главным. Уверенность в правде своей картины мира – основа для битвы пирамидок. Кроме уровня культуры игры, когда приходит понимание, что игра бесконечна, и битва тогда исчезает. Но может остаться игра в битву. Юмор. Руководитель на собеседовании задает вопрос кандидату. «Скажите, пожалуйста, в чем ваша главная компетенция?» Кандидат отвечает. «Я веган». Руководитель в некотором замешательстве. «Не знаю такой профессиональной компетенции. Что вы умеете делать хорошо?» Кандидат невозмутимо. «Вы знаете, я себя прекрасно чувствую». Руководитель уже раздраженно, повышенным голосом. «Вы вообще о чем говорите сейчас? Я спрашиваю, в чем ваша главная компетенция? Что умеете делать хорошо?» Кандидат с осуждением отвечает. «Вы такой злой, потому что едите мясо». Следствие 1 из принципа 29. Битва начинается, когда пирамидку оскорбляют, снижают ее важность, прямо ставят вопрос о ее существовании. IT-стартапер после очередных неудачных переговоров о следующем раунде инвестирования написал в сердцах пост в социальных сетях. Мечта современного инвестора – найти компанию с большой устойчиво растущей выручкой и за $100 купить контрольный пакет акций. Инвестор пришел в пост и написал в комментариях. А мечта стартапера – получить $100 миллионов инвестиций за 1% компании, чтобы не заниматься получением выручки и продолжать пилить софтину. И что теперь? Стартапер парировал. Стартапера понять можно, он выжить хочет. А инвестор с жиру бесится. Ответ инвестора. Ой, все. Следствие 2 из принципа 29. На светлой стороне каста созидает и служит другим кастам. На темной ставит себя во главу общества и подавляет других. Эти сценарии мы разберем во второй книге. Воины, жрецы, политики и предприниматели всегда сражаются за первенство в обществе. Следствие 3 из принципа 29. Победа темной стороны пирамидки нужна, чтобы создать единственную правильную игру. Следствие 4 из принципа 29. Темная сторона каждого уровня стремится сделать игру стабильной, то есть привести в некую идеальную финальную точку без изменений на основе своих ценностей. Создать идеальную форму, которая подчинит себе логику всего мира. Следствие 5 из принципа 29. Прекращение битвы страданий. Битва пирамидок, уровней, исчезает на 7-м уровне культуры игры. Когда мы начинаем видеть и играть со всеми пирамидками осознанно, выбирая. Следствие 6 из принципа 29. Темная сторона коллективных уровней игры, фиолетовый, синий и зеленый, всегда ненавидит обособленную сильную личность, которая живет по своим правилам, и стремится ее нейтрализовать, вплоть до уничтожения. Поэтому личности нужно не показывать открыто свои правила игры, уважая правила общества, но не подчиняясь им, при этом не вступая в битву пирамидок. Темная сторона лидерских уровней, красный и оранжевый, всегда презирает общество, которое оно эксплуатирует и насилует. Следствие 7 из принципа 29. В битве пирамидок нет победителей, потому что победителя на первых 6 уровнях игры после победы ждет мимикрия. Побежденная пирамида просто мимикрирует под победившую пирамиду, наденет ее маску, но не поменяет своей сути. Следствие 8 из принципа 29. Главный секрет управления сюжетом битвы пирамидок – это обвинение. Битва всегда происходит против ценностей какой-то другой пирамидки. Следствие 9 из принципа 29. Чтобы выйти из битвы пирамидок, достаточно перестать бороться против чего-то, а созидать и творить во имя своей собственной идеи, своей игры. И в конце концов игрок с удивлением обнаружит, что пирамидки, против которых он отказался бороться, исчезли, а их энергия теперь принадлежит его пирамидке. Принцип 30. Страдание. На темной стороне уровня человека ждет страдание. Страдание – это когда выбираешь не ты настоящий, а пирамидки или шоры за тебя. Следствие 1 из принципа 30. Страдание бывает осознанное – это когда больно сейчас – а бывает неосознанное, сейчас ничего не чувствуешь, но становится больно потом, когда понимаешь, каким же ты глупцом, неправым в заблуждении своей картины мира был. В сильном ролевом захвате страдания незаметны. Человек даже не знает, что он страдает. Следствие 2 из принципа 30. Людей заставляет трансформироваться осознанное страдание темной стороны текущего уровня и достижение предела страдания этого уровня. Следствие 3 из принципа 30. Предел страдания у каждого игрока и организации свой. У роли он бесконечен. У героя есть предел страдания, дойдя до которого он совершает поступок. Алхимик свободен от страданий, но может выбрать сыграть в страдания. Принцип 31. Закон зрелища. Чем большее количество уровней вступает в игру, тем она зрелищнее и интереснее. Чем меньше уровней, тем скучнее она для зрителя или смотрящего пространства. И тем больше у него желание сделать игру интереснее. Следствие из принципа 31. Виды зрелищ. Драма, трагедия, боевик, детектив, мыльная опера, любовная история, политика, бизнес-история, комедия. И так далее. Принцип 32. Закон событий. Каждый уровень игры нуждается в подпитке энергии событий, который подтверждает его ценность. Нет событий, уровень слабеет и можно свалиться вниз по спирали. Следствие 1 из принципа 32. Поддержание формы уровня требует наполнения энергии событий. Без формы энергия рассеивается. Следствие 2 из принципа 32. Дао, осуществление великого, начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое из малого. Поэтому совершенно мудрый начинает не с великого, тем самым он совершает великое. Дао де Цзинь. Следствие 3 из принципа 32. Где внимание, там и энергия. На каком уровне концентрируется игрок, тот уровень и развивается. Какого волка кормишь, тот и растет. Следствие 4 из принципа 32. Задача лидера-алхимика уметь видеть игру, чувствовать контуры управления и обеспечить совершение поступков с сотрудниками для развития основных контуров. Принцип 33. Бесконечность глубины уровней. Нет предела погружения в глубину уровней. Тьма и свет не имеют предела. Они бесконечны. Но есть выбор героям достаточности получения опыта текущего уровня и перехода на следующий уровень. В одной крупной сырьевой организации мы встретили интересный пример. В главном офисе был лифт, которым мог пользоваться только президент. Никому другому это не позволялось. Следствие из принципа 33. Для монаха нет предела для самоистязания. Для стяжателя нет самой большой яхты мира, которую он купит, потому что обязательно кто-то купит еще большую. Для бюрократа не существует идеального регламента создания идеальной системы. Воин не остановится, пока не завоюет весь мир. Чем больше насилия вы совершаете над собой, тем сильнее утверждаетесь в благодати. Нет иного пути спастись, кроме как ежедневно умерщвлять свою плоть. Презирать себя – вот самый лучший и самый безупречный совет. Фома Кемпийский из книги «Подражание Христу». Принцип 34. Освобождение энергии. В человеке уже есть вся возможная энергия. Задача личности и организации – освободить эту энергию. Как? Научиться чаще вибрировать более высокими уровнями энергии. Еще раз, это важно. Бесконечный источник творческой энергии уже находится в вас. Принцип 35. Рождение на каждом уровне. Игрок на самом деле не меняется. Он открывается. Рождается, переходя на следующий уровень и освобождаясь из кокона предыдущего. На каждом уровне игрок является личинкой для следующего уровня. Принцип 36. Закон важности. До 6 уровня, включительно, игроки играют под давлением важности того, что они делают. На 7 уровне они свободны от важности и наслаждаются игрой. Следствие из принципа 36 имени Джеймса Карса. Тот, кто должен играть, играть не может. Игра начинается, когда игроки свободны от важности и долга. Иначе это будет драма. Принцип 37. Закон страсти. Если важность игры для игрока максимальна, то со временем он может получить страсть. Виды страстей. На бежевом. Обжорство, когда важно выжить. На фиолетовом – чревоугодие, блуд, лень, когда важно размножение и комфорт. На красном – гнев, властолюбие, тирания, воровство, изнасилование, в том числе себя самого, когда важна власть. На синем – печаль, уныние, тоска, чувство вины, когда важно соответствовать идеальным правилам. На оранжевом – сребролюбие, гордость, зависть, когда важно быть успешным. На зеленом – тщеславие, когда важно давать людям смысл жизни. На желтом – свобода от страстей. Чем сильнее страсть, тем сильнее ролевой захват игрока. Следствие 1 из принципа 37. Первые 6 уровней очень серьезны и не любят, когда над ними смеются. Следствие 2 из принципа 37. Важность и долг – основные причины зашоренности картины мира игрока первых 6 уровней игры. Принцип 38. Закон осуждения. Картина мира до 6 уровня включительно постоянно и неосознанно судит всех людей вокруг, оценивая, хорошие они или плохие, адекватные или неадекватные. Следствие из принципа 38. Игрок в ролевом захвате постоянно судит и оценивает игроков с доминантой нижней уровней, называя их неполноценными, а игроков следующего уровня он называет ненормальными. Ну, а все, кто еще выше, просто сумасшедшие. Принцип 39. Закон ожидания. Каждый игрок ожидает от других игроков соответствия своей картине мира и делит всех на тех, кто ей соответствует, и тех, кто не соответствует. Раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя. Ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Аркадий и Борис Стругацкий. Трудно быть Богом. Следствие 1 из принципа 39. На интегральном уровне культуры игры ожидания исчезают. Игрок просто говорит о своих напряженностях, договаривается и делает. Следствие 2 из принципа 39. На темной стороне первых 6 уровней игроку все становится настолько очевидно, что он перестает проговаривать ожидания и начинает обижаться на других игроков за то, что они не соответствуют его картине мира. Принцип 40. Закон навязывания картины мира. Картина мира на светлой стороне первых 6 уровней навязывает свое мировоззрение окружающим с помощью убеждений, а вот на темной стороне – с помощью отделения всех несогласных. Формула проста. Или ты разделяешь мою картину мира, или ты покидаешь зону моего общения. Один из ярких примеров – это попытка ассимиляции коренных народов Америки властями США и Канады. Принцип 41. Закон препятствия потока. Основными преградами для потокового состояния игрока являются важность, страсти, осуждение, долг, вина, непроговоренные ожидания и обиды. Принцип 42. Выбор расщепляет. Целостный игрок-алхимик не выбирает. Для него решение очевидно. Он знает, во что играет, и играет в свою игру в пространстве вариантов. Если вы делаете выбор, то на самом деле вы его не делаете. Решение же всегда очевидно. Но только если видишь. Впрочем, это уже алхимия, и подробнее разберем этот феномен во втором томе книги.